Глава 13. Планы. Лишь час спустя, после ухода Хепси, миссис Болл поняла, что отослала одного из свидетелей предстоящей свадебной церемонии. «Неважно», — заявила она Рут, — «найдется кто-нибудь другой. Главное, у меня есть платье и мужчина, а остальное приложится само собой». Тем не менее, эта проблема доставила ей немало хлопот. После долгих размышлений миссис Болл остановила выбор на жене священника. «Если бы не здешние болваны, которые в толк не возьмут, зачем нужна вторая свадьба, мы с Джеймсом устроили бы венчание в церкви, как изначально и планировали». Приготовления к церемонии продвигались вперед с обычными для тети Джейн решительностью и быстротой. Она собрала все цветы в саду и при помощи мистера Болла испекла свадебный пирог. Ее радость отчего-то вызывала умиление. Казалось, будто эту свадьбу переложили веточками лаванды и убрали в темный сундук на 30 с лишним лет. Рут предстояло помочь невесте с платьем, а после отправиться за священником и его женой, которых по распоряжению тети Джейн даже не известили заранее. «Ни к чему их предупреждать», — заявила миссис Болл. «Ты только спроси сперва, оба ли они дома. А если кого-то из них нет, найди другого свидетеля. Если священник все-таки придет с женой, Джеймсу придется раскошелиться на $4, оставив в поясе только 200. Думаешь, $2 хватит за простую свадьбу?» «Пусть этот вопрос решает дядя Джеймс, тетя». «Ты права, Рут. У тебя разум, Хэтуэйв». С чердака принесли старое свадебное платье и расправили на простыне. Пусть оно было аккуратно сложено, сейчас на нем отчетливо виднелась каждая складочка, а отдельные его участки изменили цвет. Тетя Джейн прикрепила лучшую накладную челку, совершенно темную, без намека на седину, которую приберегала для торжественных случаев. Ее собственные длинные каштановые локоны закололи в жесткий, непреклонный пучок на затылке. Пока Рут помогала тете надеть через голову платье, та поинтересовалась из глубины наряда. «Парадная дверь заперта?» «Да, тетушка, и задняя тоже. Ты принесла ключи, как я велела?» «Да, тетя, вот они. А что?» Повисла пауза. Потом миссис Болл мрачно объяснила. «Я много читала о том, что у женихов непосредственно перед свадьбой случаются приступы паники. Платье сзади не задирается, Рут?» Сзади наряд оказался чуть короче, чем спереди, и не доходил до пола, поскольку после того, как его сшили, невеста немного подросла. Однако Рут заверила, что все отлично. Когда они вместе спустились вниз, мистер Болл, явно нервничая, сидел в гостиной. «А теперь, Рут, — распорядилась тетя Джейн, — отправляйся за священником. Сперва зайди к представителю методистской церкви, потом баптистской, а после — пресвитерианской. А я, пока тебя не будет, развлеку Джеймса». Рут, которой не терпелось подышать свежим воздухом, с радостью взялась за возложенную на нее деликатную миссию. Но на середине холма столкнулась с Уинфилдом, который приехал дневным поездом. «Ты как раз успел на свадьбу», — сообщила она, когда первые восторги встречи улеглись. «На чью свадьбу, любимая? Нашу?» «Вовсе нет», — Рут со смехом покачала головой. «Пойдем со мной, и я все объясню». Она живо вела его в курс событий, произошедших за время его отсутствия, и пригласила Карла на свадьбу, лишь потом сообразив, что тете Джейн это может не понравиться. «Возможно, мне придется отменить приглашение», — серьезно заявила она. «Сперва я спрошу тетушку. Вдруг она не захочет тебя видеть?» «Не имеет значения», — усмехнулся Уинфилд, пребывая в приподнятом настроении. «Я пойду на свадьбу, и если ты мне позволишь, поцелую невесту». Рут подавила смех. «Целуй, если хочешь, я не стану ревновать. Разве это не мило с моей стороны?» «Ты всегда милая, любовь моя. Здесь живет священник». Методистский пастор оказался дома. Но его жена отсутствовала, и Рут решила, что ее место займет Уинфилд. Священник пообещал прийти немедленно, а поскольку влюбленные не торопились по пути на холм до дома тети Джейн, они добрались одновременно. Уинфилда представили новобрачным, но тетя Джейн слишком спешила, и времени на разговоры не было. После короткой церемонии Рут лукаво заявила: «Тетя, по дороге к священнику мистер Уинфилд сообщил, что собирается поцеловать невесту. Надеюсь, вы не возражаете?» Уинфилд, одарив Рут непередаваемым взглядом, благородно исполнил свое обязательство. Дядя Джеймс лучезарно улыбнулся Рут, явно захваченный заманчивой идеей. И Уинфилд, чтобы отвлечь внимание, опрокинул вазу с цветами. «Пусть даже не думает», — прошептал он Рут. «Будь я проклят, если позволю ему до тебя дотронуться». «Рут», — проговорила тетя Джейн, внимательно посмотрев на Уинфилда, «если ты намерена выйти замуж за этого неуклюжего юношу, не привыкшего находиться в гостиной, тебе лучше воспользоваться случаем, пока здесь находится и он, и священник». Уинфилд не возражал, но Рут заявила, что в любой семье одной свадьбы за раз достаточно, и святой отец, пообещав хранить тайну, отправился домой. Невеста разрезала свадебный пирог, и каждый торжественно съел по кусочку. Скорее таинство, чем праздник. Когда тишина стала гнетущей, Рут предложила прогуляться. «Посиди здесь, племянница», — попросила тетя Джейн, — «пока я не переоденусь». Когда она поднялась наверх, дядя Джеймс тихо вздохнул. «Что ж», — заявил он, — «вот меня и женили. Быстро и безжалостно. Навеки вечные. И тут уж ничего не попишешь». «Выше нос, дядюшка», — утешительно заметил Уинфилд. «Могло быть и хуже». «Все случилось совершенно неожиданно», — поделился тот. «У меня, можно сказать, даже не было времени подготовиться. Еще 3 недели назад, торгуя в своем магазинчике, который стоил 4 или 5 сотен долларов, я и помыслить не мог, что к концу месяца окажусь женат». «Я женат!» — воскликнул он. «Да я никогда о таком не думал». Как только вернулась миссис Болл в темном ситцевом платье, Рут, охваченная глубоким волнением, потянула своего возлюбленного на свежий воздух. «Тебе вредно там оставаться», — серьезно заявила она. «Ведь тебя ждет та же судьба». «Я уже успел мысленно подготовиться к браку», — пояснил он. «По правде говоря, времени у меня было больше, чем достаточно». Они начали бесцельно спускаться по склону холма. Рут вдруг наклонилась и подняла большой, испачканный носовой платок с вышитыми в углу буквами «КУ». «Именно здесь мы были тем утром», — проговорила она. «Благословенное место, прекрасная Хепси и благородный Джо. Кто бы знал, что такими скромными средствами можно достичь великих целей. Кстати, милая, ты не сказала, что рада меня видеть». «Я всегда рада вас видеть, мистер Уинфилд», — чопорно заявила Рут. «Я не мистер Уинфилд», — возразил он, заключая ее в объятия. «Карл», — застенчиво прошептала она, уткнувшись в воротник его пиджака. «Не совсем». «Милый Карл», — выдохнула Рут, заливаясь краской. «Уже похоже. А теперь давай присядем. Я кое-что тебе принес. Угадаешь? У тебя 3 попытки. «Вернувшаяся рукопись?» «Нет, ты же сказала, что они закончились». «Кусочек свадебного пирога тети Джейн?» «Нет, попробуй еще раз». «Шоколадка?» «Кто бы мог подумать, что ты такая недогадливая?» — пробормотал он, засовывая 2 пальца в карман жилета. «О!» — восхищенно выдохнула Рут. «Ты такая забавная! Неужели не ждала обручального кольца? Давай посмотрим, подойдет ли». Карл надел кольцо со сверкающим бриллиантом ей на палец, и оно оказалось точно в пору. «Как ты угадал?» — немного погодя, поинтересовалась Рут. «Не очень-то я и гадал, дорогая». Из другого кармана он достал перчатку из серой замши на левую руку. Рут узнала в ней свою. «Где ты ее взял?» «Подобрал возле бревна, в тот первый день, когда ты на меня разозлилась. Я не злилась. Злилась. Прямо как маленькая фурия. Ты простишь меня? Попросила она, поднимая к нему лицо. Вероятнее всего. Он уже прощал ее с полдюжины раз до того, как она от него ушла. А теперь давай поговорим здраво, предложила Рут. Не получится. Не думаю, что вновь смогу вести разумные разговоры. Отличный комплимент, как в прошлый раз, когда ты сказал, что я великолепна, а после заявил, что сама на себя не похожа. «Простишь меня?» – многозначительно спросил он. «В другой раз», – покраснела Рут. «А сейчас чем займемся?» «Итак», – начал Карл. «Я ходил к окулисту, и он сказал, что глаза почти восстановились. Посоветовал не напрягать их еще пару недель. После я смогу читать или писать по 2 часа в день. И если глаза не будут болеть, постепенно увеличивать время. Доктор полагает, что с октября я смогу опять приступить к работе. Карлтон ждет меня в редакции 5 числа. И зарплату предлагает больше, чем я получала в Геральт. Отличная новость. Нужно снять квартиру в городе или небольшой домик в окрестностях. Достаточно близко, чтобы я мог добираться до офиса. Чтобы мы могли добираться до офиса, поправила Рут. Что это у вас на уме, мисс Торн? Но я продолжу работать в газете, удивленно пояснила она. А вот и нет, любовь моя, возразил Карл, обнимая ее. Неужели ты думаешь, что я позволю Карлтону или любому другому мужчине давать задания моей жене? Да ты в любом случае не сможешь туда вернуться, поскольку я написал от твоего имени заявление на увольнение. И на твое место нашли другого человека. Карлтон послал нам свои поздравления и заявил, что его потеря обернулась для меня выгодой или что-то в этом роде. Все заслуги он приписал себе. Зачем? Почему? Ты негодяй! Вовсе нет. Ты сама говорила, что я хороший. Послушай, Рут, продолжил Карл уже другим тоном. За кого ты меня принимаешь? Неужели ты сомневаешься, что я в состоянии обеспечить свою жену? Не в этом дело, вздохнула Рут, высвобождаясь из его объятий. Мне нравится моя работа. Я не желаю ее бросать. К тому же, я думала, ты хочешь видеть меня рядом. Само собой. Я хочу, чтобы ты была рядом, любимая. И у тебя есть полное право выбирать себе любую работу, которой лежит сердце. Но несмотря на то, что мы живем в продвинутое время, я все-таки считаю, что место женщины дома. Пусть это старомодно, но я не хочу, чтобы моя жена работала в центре города. Гордость не позволяет мне согласиться. У тебя есть пишущая машинка, так что можешь писать статьи для специальных воскресных выпусков. К тому же у тебя куча возвращенных рукописей. При наличии времени можно спокойно с ними разобраться и доработать, чтобы в следующий раз их оторвали с руками. Рут молчала, и Карл накрыл ее ладонь своей. Ты ведь понимаешь меня, милая? Видит Бог, я вовсе не стремлюсь, чтобы твоя душа ржавела от безделья, и не собираюсь отказывать тебе возможности самовыражения, а просто не желаю, чтобы тебе приходилось работать, когда не хочется, или быть у кого-то на побегушках. Знаю, ты отлично справлялась в газете. Карлтон сообщил и об этом. Но то же самое могут сделать другие. Я же хочу, чтобы ты занялась чем-то целиком и полностью своим, с чем не сумеет разобраться никто другой. Придется нелегко, Рут. Мы оба это знаем, но я люблю тебя. Последний аргумент звучал очень убедительно. Я не стану делать ничего наперекор тебе, милый, пообещала Рут с новообретенным смирением. Я желаю тебе только счастья, любовь моя, поспешно продолжил Карл. Просто попробуй работать, как я предлагаю. Скажем, в течение года, а большим не прошу. Знаю, насколько ты ценишь свою независимость, но я только счастлив трудиться ради тебя. и чувствовать, как сердце наполняет твоя любовь. Возвращаться домой, где ты станешь гордиться моими успехами, или придавать смелости, если случится неудача. Ничего приятнее я и представить не могу. В ближайшее время мне придется вернуться в город. Чуть погодя, сообщила Рут. У тети с дядей медовый месяц, и я им мешаю. Очень скоро нас ждет собственный медовый месяц, и ты там точно не помешаешь. Когда ты вернешься, я поеду с тобой. Купим все необходимое для дома. Нам понадобится много вещей, верно? Уточнила Рут. Думаю, да, любимая, но я понятия не имею, что именно. Тебе придется мне помочь. Для начала восточные ковры, начала перечислять она. Пианино из красного дерева. Какое-нибудь устройство, с которым можно играть, поскольку у меня нет никаких светских талантов. Несколько хороших картин, вафельницу и фарфоровую скалку. А что тебе известно о скалках и вафельницах? С нежностью поинтересовался Карл. Мой милый мальчик, покровительственным тоном заявила Рут. Не забывай, что в бытность свободной и независимой женщиной я работала в газете. Я знаю много такого, что тебе покажется в высшей степени странным, поскольку ты, вероятнее всего, никогда не касался женского отдела. Для приготовления супа варим мясо на медленном огне, а для вторых блюд огонь можно прибавить. Чтобы проверить готовность пирога, ткни в него деревянной палочкой. Если тесто к ней прилипнет, значит, нужно печь дальше. «А зачем тебе фарфоровая скалка?» – весело хмыкнул он. «На ней меньше микробов», – рассудительно пояснила Рут. «Значит, будем придерживаться плана стерильности?» «Мы лучше так, чем план покупки в рассрочку, верно?» «Кстати, Карл», – воскликнула она, – «мне в голову пришла блестящая идея». «Выкладывай», – потребовал он. «У тети Джейн на чердаке полно старой мебели. Не сомневаюсь, что она подарит ее нам». «Очаровательно», — ровным тоном заметил Карл, но у него заметно вытянулось лицо. «Дурачок», — рассмеялась Рут. «Да, там вся мебель из красного дерева. Ее нужно лишь подновить». «Рут, ты гений». «Подожди, пока меня хвалить. Сперва нужно раздобыть эту мебель. Посиди немного здесь, а я вернусь в дом и посмотрю, в каком настроении тетя». Когда Рут вошла на кухню, новоиспеченная супруга готовила ужин. Дядя Джеймс в завязанном подмышками синем полосатом фартуке неуклюже чистил картошку. «О, как вкусно пахнет!» – воскликнула Рут, когда хозяйка достала из духовки ароматную коврижку. Тетя Джейн ласково посмотрела на племянницу. В каждой черточке ее лица отчетливо читалась гордость. «Научите меня готовить, тетушка», — продолжила она, пользуясь завоеванным преимуществом. «Вы ведь знаете, я собираюсь замуж за мистера Уинфилда». «Научу, конечно. А он где?» «На улице. Я просто зашла на минутку с вами поговорить». «Если хочешь, пригласи его на ужин». «Спасибо, тетя. Это так мило. Он с радостью согласится». «Джеймс», — укоризненно заметила миссис Болл, — «не снимай с картошки слишком толстую кожуру, иначе попадешь в богадельню. Эта верная примета всегда срабатывает». «Я кое-что хотела спросить, тетя», — поспешно продолжила Рут, хотя и понимала, что момент не слишком подходящий. «Вы помните старую мебель, которая хранится на чердаке? Что с ней?» «Ну, вы ведь ею не пользуетесь. Я подумала, может, согласитесь отдать ее нам? Тогда мы, как только поженимся, обустроим свой дом». «Она принадлежала твоей бабушке», — после долгого раздумья сообщила тетя Джейн. «И, как ты и сказала, я ей не пользуюсь. Наверное, можно с таким же успехом отдать ее и тебе, и кому-то другому. На $200 Джеймса я решила купить себе новую мебель в гостиную. Кстати, он отдал священнику еще $4 сверх суммы. И да, ты можешь ее забрать», — закончила она. «Огромное спасибо, тетушка». Рут с неподдельной нежностью поцеловала ее в щеку. «Мебель моей бабушки! Просто чудесно!» Когда она вновь вышла к Уинфилду, тот что-то увлеченно вычислял на обратной стороне конверта. «Тебе нельзя напрягать глаза», — предупредила Рут. «Кстати, Карл, эта мебель принадлежала бабушке, и нам всю ее отдали. А еще тебя пригласили на ужин». «Должно быть, она в отличном настроении», — заметил Уинфилд. «И я безумно рад. Иди сюда, любимая. Не представляешь, как я по тебе скучал». «А я тем временем добывала нам мебель», — усмехнулась она, усаживаясь рядом с Карлом. «Ведь получить что-то от тетушки — тяжкий труд. Хотя не стоит так говорить, поскольку это низко». «Лучше расскажи мне об этой выдающейся мебели. Что именно там есть и скольким из этих предметов суждено украсить наш скромный коттедж?» «Она вся наша», — безмятежно ответила Рут. «Но количество предметов я точно не знаю. Я к ней не присматривалась, поскольку даже не предполагала, что однажды она может стать моей». «Так, сейчас вспомню. Есть тяжелый комод и большой круглый стол с резными ножками. Его поставим в столовой. Еще кровать. Если ее привести в порядок, не отличишь от тех, которые выставлены в витрине местного магазина. Также есть большой старомодный диван и прялка». «Ты собралась прясть?» «Тише, не перебивай. Плюс 5 стульев, как раз для столовой. 2 маленьких стола, складной карточный столик, который можно поставить у стены. 2 прекрасных кресла-качалки. И не знаю, что еще». «Довольно обширный перечень, учитывая, что ты не присматривалась. Но ты и мошенница». «Тебе ведь нравится мошенничество, правда?» «Некоторые, но не все». Повисло долгое молчание. Потом Рут отстранилась. «Расскажи мне о себе», — попросила она. «Обо всех годах, когда я тебя не знала». «Нечего особо рассказывать, милая. Или ты решила покопаться в моем прошлом?» «Конечно же нет. Мне достаточно настоящего. А о твоем будущем я позабочусь сама». «В моей жизни не было постыдных эпизодов, Рут», — серьезно проговорил Карл. «Я всегда представлял себе женщину, на которой мне следовало жениться. Не столь уж недостижимый идеал, оберегавший меня от многих ошибок. Я хотел прийти к ней с чистыми руками и чистым сердцем и добился этого. Я не святой, но чист, насколько это возможно для тех, кто живет в этом мире». Рут накрыла его ладонь своей. «Расскажи мне о своей матери». По лицу Карла пробежала тень. Немного помолчав, он все же выдавил из себя. «Моя мать умерла, когда я родился. Я не могу тебе о ней рассказать, Рут. Она была не очень хорошей женщиной». «Прости меня, милый», — тут же сочувственно произнесла Рут. «Больше я не хочу знать». «Я сам узнал об этом только несколько лет назад», — продолжил Карл, «когда некоторые доброжелательные родственники отца выложили мне все подробности. Теперь их нет в живых, и меня это радует. Она пила». «Не надо, Карл!» — вскрикнула Рут. «Не продолжай!» «Ты милая девушка», — нежно заметил он, прижимаясь губами к ее руке. «Отец умер, когда мне было 10 или 12 лет. И я плохо его помню. Хотя у меня есть его фотография, сделанная незадолго до женитьбы. Отец был замкнутым и угрюмым. Почти ни с кем не разговаривал. Теперь я понимаю, что он жил с разбитым сердцем. Не помню даже его голоса. Лишь пару небольших причуд. Он не выносил запаха лаванды, а любой оттенок фиолетового вызывал у него настоящие страдания. И это было очень странно. Я получил кое-какое образование», — продолжил Карл. «Но мне нечего тебе предложить, Рут. Кроме этого, он протянул руки и моего сердца. Это все, что мне нужно, любимый, и больше ничего не говори». Весело прозвенел колокольчик, и когда они вошли в дом, тетя Джейн сердечно поприветствовала Уинфилда, тщательно скрывая подозрительность, которую мог бы заметить в ней лишь самый внимательный наблюдатель. Ей понравилось кольцо, которое тетушка впервые заметила на пальце Рут. «Очень красивое, правда, Джеймс?» – проговорила она. «Да, мэм, красивое». «Кстати, я вдруг подумала, ты никогда не дарил мне колец, кроме обручального. Наверное, нам стоит взять немного из $200, зашитых в твоем языческом поясе, который ты упорно носишь, и купить мне кольцо, как у Рут, а остальное потратить на мебель. Что скажешь?» «Да, мэм», – кивнул Джеймс. «Кольцо и мебель, или все, что пожелаете». «Джеймс очень щедрый», – сообщила она Уинфилду со сдержанной гордостью, казавшейся одновременно смешной и трогательной. «Так и должно быть, миссис Болл», – галантно ответил Карл. Тетя Джейн пристально посмотрела на него, словно желая убедиться, что он говорит серьезно. Однако Уинфилд сохранял невозмутимость. «Молодой человек», – заявила она, – «вы же не намерены совершать водные экскурсии?» «Вроде бы нет. А что? Плавание в далекие страны опасно», – изрекла она. «У миссис Болл по пути сюда развелась ужасная морская болезнь». Тут же вмешался ее муж. «Как вы понимаете, она не создана для моря». «Тебе не надоело твердить об этом?» – резко бросила тетя Джейн. «В морской болезни нет ничего постыдного. И я не единственная ею страдаю». Уинфилд поспешил вмешаться и задал какой-то вопрос, так что обстановка за столом вскоре вновь успокоилась. «Тетушка», – спросила Рут после ужина, – «можно отвезти мистера Уинфилда на чердак и показать ему вещи бабушки, которые вы мне только что подарили?» «Бегите, дети, а мы с Джеймсом помоем посуду». «Бедняга Джеймс», – тихо заметил Уинфилд, пока они поднимались по ступенькам. «Мне тоже придется мыть посуду, Рут». «Вполне возможно. Ты сам сказал, что хочешь трудиться ради меня, а я терпеть не могу мыть посуду». «Тогда мы наймем сироту для домашних дел. Я для них не гожусь. И думаю, ты тоже». «Слушай, это здорово!» – воскликнул Карл, входя на чердак. «Сундуки, паутина и старая мебель. Почему я никогда не бывал здесь раньше?» «Тогда это было неприлично», – чопорно объяснила Рут, искоса глядя на него. Они вытащили мебель на середину комнаты и критически ее осмотрели. Здесь оказалось все, как она и описала. А еще внутри скрывалось неожиданное сокровище. «Этого почти хватит, чтобы обставить квартиру», – восторженно воскликнула Рут. Карл принялся выдвигать ящики шкафа, стоявшего в глубине чердака под скосом крыши. «Что это, Рут?» «О, старинный голубой фарфор с узором в виде ивы. Да мы богачи!» «А что, в нем есть какая-то особая прелесть?» «Ну, конечно, глупый. Теперь придется оформить столовую в синих тонах, а на стену повесить полку для этих тарелок». «А почему нельзя сделать красную столовую?» «Потому что она будет выглядеть страшно. Если хочешь, можешь сделать красный кабинет». «Хорошо», – согласился Карл. «Хотя, сдается мне, было бы проще выбросить эти тарелки в темное море. Они мне не особо нравятся. Да и сэкономим мы неплохо». «Ты просто не слишком образованный, дорогой», – мягко возразила Рут. «Когда мы поженимся, поверь, ты многое узнаешь о фарфоре». Вскоре стемнело так, что они с трудом различали лица друг друга. «Завтра снова поднимемся сюда», – пообещала Рут. «Погоди минутку». Она на ощупь добралась до восточного окна, откуда еще лился слабый свет, и зажгла лампу, полную свежего масла, которая стояла на обычном месте. «Ты что, так и оставишь ее гореть?» – спросил Карл. «Да, тетя Джейн каждую ночь зажигает свет в этом окне». «Но зачем?» «Не знаю, милый. Думаю, это что-то вроде маяка, хотя мне все равно. Но пойдем вниз?»